Глава 1. Отсутствие завтрака. Кладезь погибших сюжетов. Дабы понять, что такое кладезь, необходимо знать, что такое Великая библиотека. В этой библиотеке хранятся все опубликованные литературные произведения. И собраны они таким образом, чтобы их могли прочесть читатели с той стороны. В ней 30 этажей, по одному на каждую букву алфавита, исключая, естественно, «ы», а также мягкие твердые знаки. Библиотека в плане напоминает крест, от точки пересечения отходят 4 коридора. Вдоль стен тянутся бесконечные полки с книгами, сотни, тысячи, миллионы книг. В твердых переплетах и мягких обложках, обтянутые кожей, всевозможное. Но под Великой библиотекой находятся еще 30 довольно неопрятных, бурлящих деловой активностью этажей, известных как кладезь погибших сюжетов. Именно там конструируют, шлифуют и доводят до читабельности книги для библиотеки наверху. Однако сходство у этих книг с теми экземплярами, которые мы читаем у себя дома, не больше, чем у фотографий с живым оригиналом, ведь эти книги тоже живые. Четверг, но не тот, Беллетрицейские хроники. Житье в неопубликованном романе не лишено своих приятностей. Все рутинные мелочи повседневной жизни, которые надоедают до чертиков в реальном мире, уходят в повествование и таким образом по большей части остаются на заднем плане. Не надо заправлять машину, никогда не ошибешься с набором номера, всегда хватает горячей воды, а мешки для пыли вынимаются из пылесоса только через верх или сбоку. Имеются и другие, более тонкие отличия. Например, никому не приходится дважды повторять свои слова, если вы вдруг их не расслышали, потому что слышно все и всегда. Не бывает тезок, никто не говорит одновременно, и ни у кого ничего не вертится на языке. А главное, всегда узнаешь плохих парней с первого взгляда. И, если вы не в книге Чосера, никто особенно не портит воздух. Однако имеется и обратная сторона. Самым первым и самым заметным отличием в этом отношении является почти полное отсутствие завтраков. В книгах часто и со вкусом описываются обеды, ланчи и чаепития. Может, потому, что они дают больше возможностей для развития сюжета. Завтрак не единственное, чего очень не хватает. В особенности недостает кинотеатров, обоев, туалетов, разноцветия, книг, животных, белья, запахов, стрижек и, как ни странно, легких недомоганий. Если уж в книге кто заболевает, так обязательно чем-нибудь смертельным, ужасно неприятным. Или персонаж подхватывает безобидный насморк, а между этими полюсами почти ничего и нет. Мне удалось поселиться в романе благодаря программе по обмену персонажами. Из-за наплыва озверевшего от скуки книжного люда, покинувшего свои романы и ставшего, как мы говорим, книгобежцами, власти разработали схему, позволяющую персонажам менять ход повествования. Ежегодно набирается до 10 тысяч изменений, но очень немногие из них заканчиваются радикальной перестройкой основной сюжетной линии или нарушениями диалогов. Читатель вряд ли вообще что-либо замечает. Поскольку я из реального мира, а вовсе не персонаж, глашатай и мисс Хевишем согласились впустить меня в книгомирье воплоти в обмен на сотрудничество с Беллетрицей, по крайней мере, пока будет позволять беременность. Выбор книги для моей добровольной ссылки был не случайен. Когда мисс Хевишем спросила, в каком произведении мне хотелось бы поселиться, пришлось основательно подумать. Робинзон Крузо идеально подошел бы в смысле климата, но в нем отсутствовали женские персонажи для обмена. Мне предлагали отправиться в «Гордость и предубеждение», но я не фанатка высоких воротников, беретов, корсетов и изысканных манер. Нет уж. Дабы избежать сложности и снизить вероятность переезда в другую книгу, я решила поселиться в опусе такого сомнительного качества и так неровно написанном, что его публикация и мое вынужденное переселение были бы чрезвычайно маловероятны. В недрах кладези я отыскала себе нужную книгу среди неудачных романов и недописанных эпопей, такой феерической абсурдности, что они вряд ли когда-нибудь увидят свет. Мой выбор пал на жуткий криминальный триллер, действие которого разворачивалось в Рейдинге. Роман назывался «Кевершемские высоты». Я намеревалась задержаться там не дольше, чем на год, но вышло иначе. С моими планами всегда получается, как в романах «Миллиона де Роза». Как ни старайся, ни за что не узнаешь, чем все в конце концов обернется. Я прочла себе дорогу в Кевершемские высоты. После зимней непогоды дома здешний воздух казался теплым. Я оказалась на деревянном причале на берегу озера. Передо мной стоял большой и с виду заброшенный гидросамолет, вроде тех, что до сих пор валяются на обочинах прибрежных трасс в моем родном мире. На одном из таких я сама летала всего-то с полгода назад, когда висела на хвосте у одного типа, заявлявшего, что он якобы нашел какое-то неопубликованное стихотворение Бёрнса. Но это было в другой жизни. Тогда я служила в Суиндонском отделении ТИПА, в том мире, который на время покинула. Я надела темные очки и принялась рассматривать старинный летательный аппарат, который чуть покачивался на ветерке, натягивая крепежные канаты и тихонько поскрипывая. Пока я изучала старую воздушную посудину, раздумывая, сколько еще эта развалина продержится на плаву, овальная дверь в обшивке крутого бока отворилась, и оттуда выпорхнула элегантно одетая молодая женщина с небольшим чемоданчиком в руке. Я читала «Кевершемские высоты», так что была хорошо знакома с Мэри, хотя та меня не знала.